Печень. Хепар. Печень – массивный железистый орган красно-бурого цвета, весом, массой около 1,5 кг. Она является не только пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, но и выполняет другие очень важные функции. Основными из них являются нейтрализация вредных химических соединений, образующихся в организме, барьерная функция, участие в обмене углеводов, белков и ряда других веществ, обменная функция. В эмбриональном периоде печень является кроветворным органом. Печень располагается в верхнем отделе брюшной полости, преимущественно в правом подреберье и меньшей части, собственно, над чревной области и левом подреберье. Сверху к печени прилежит диафрагма. Под печенью находится желудок, 12-перстная кишка, правый изгиб ободочной кишки и часть поперечной ободочной кишки, правая почка и надпочечник. При определении проекции печени на поверхность тела различают верхнюю и нижнюю границы. Обе границы сходятся справа по средней подмышечной линии на уровне 10-го межреберья и слева по левой окологрудинной линии на уровне 5-го межреберья. Высшая точка верхней границы печени находится в 4-м межреберном промежутке по правой средней ключичной линии. Нижняя граница проходит в области правого подреберья по реберной дуге. Здесь печень обычно не выступает из-под ребер, а, собственно, на чревной области по срединной линии пересекает середину расстояния между пупком и мечевидным отростком грудины. Печень имеет неправильную форму, напоминающую шляпку большого гриба. На ней различают верхнюю выпуклую поверхность, нижнюю, относительно плоскую поверхность и острый край. Верхняя поверхность называется диафрагмальной, а нижняя – висцеральной, внутренностной. К ней прилежат внутренние органы. Край печени отделяет одну поверхность от другой. Он обращен вперед и вниз и называется нижним краем. Конец 190 страницы. Диафрагмальная поверхность на большем протяжении только прилежит к диафрагме и лишь задней своей частью срастена с ней. Посредством серповидной связки, идущей с диафрагмы на верхнюю поверхность печени, она подразделяется на большую правую и меньшую левую доли. На внутренностной поверхности печени различают три глубокие борозды – правую, левую – продольную и поперечную. Эти борозды разделяют печень снизу на 4 доли – правую, левую, квадратную и хвостатую. В передней части правой продольной борозды лежит желчный пузырь, а в задней части – нижняя полая вена. В левой продольной борозде проходят два фиброзных стяжа. В переднем отделе круглая связка печени, заросшая пупочная вена плода, и в заднем – венозная связка, заросший венозный проток. Поперечная борозда ограничена спереди квадратной долей печени, сзади – хвостатой долей. Она является воротами печени. Порта хепатис, через которые проходит печеночная артерия, воротная вена, общий печеночный проток, лимфатические сосуды и нервы. Печеночные вены через ворота не проходят. Конец 191 страницы. Брюшина покрывает большую часть печени. Не покрыта ей только задняя часть диафрагмальной поверхности, сращенная с диафрагмой, и участки внутренностной поверхности, к которым прилежат желчный пузырь и нижняя полая вена. Поэтому печень относят к мезоперитонеальным органам. Смотри брюшина. Брюшина с печени переходит на другие органы, образуя связки. К числу таких связок относятся печеночно-12-перстная связка и печеночно-желудочная связка. Они идут от ворот печени к верхней части 12-перстной кишки и к малой кривизне желудка. Под серозной оболочкой печени находится тонкая соединительно-тканная оболочка, фиброзная капсула. Она плотно срастена с веществом печени и в области ворот проникает внутрь органа, где образует соединительно-тканные прослойки между дольками печени. Внутреннее строение печени. Доли печени состоят из множества долек. Каждую дольку по форме сравнивают с призмой. Высота ее равна 1,5-2 мм, диаметр 1,5 мм. Печеночные дольки построены из печеночных клеток, которые располагаются рядами, имеющими радиальное направление от периферии дольки к ее центру. В центре дольки проходит кровеносный сосуд, центральная вена. Внутри дольки, между рядами печеночных клеток, проходят широкие кровеносные капилляры, называемые синусоидами, и находятся желчные капилляры, желчные ходы. Кровеносные капилляры являются разветвлениями более крупных кровеносных сосудов, расположенных между печеночными дольками, впадают капилляры в центральную вену. Стенки кровеносных капилляров построены из эндотелиальных клеток, обладающих свойством поглощать из крови различные вещества, а также захватывать бактерии. Желчные капилляры представляют собой микроскопические щели, образованные самими печеночными клетками. Они впадают в желчные протоки, находящиеся между дольками печени. Междольковые протоки. Всего в печени человека насчитывается до 500 тысяч долек. Сосуды печени. В отличие от других органов, печень пресекает не только артериальная, но и венозная кровь. Артериальную кровь доставляет печеночная артерия, а венозную – воротные вены. Наличие второго источника кровоснабжения – воротные вены – связано с функциями печени. По этой вене кровь доставляет из непарных органов брюшной полости, селезенка, органы пищеварения, различные вещества, участвующие в процессах, происходящих в печени. К примеру, из тонкой кишки поступают питательные вещества, а из толстой – вредные химические соединения. Войдя в печень через ее ворота, печеночная артерия и воротная вена последовательно делятся на все более мелкие ветви. Ветви, находящиеся между дольками печени, называются междольковыми артериями и венами. От них берут свое начало описанные выше внутридольковые кровеносные капилляры, впадающие в центральные вены. Центральные вены нескольких долек сливаются в более крупные венозные сосуды, из которых образуются 2-3 печеночные вены. Печеночные вены впадают в нижнюю полую вену, в том месте, где она прилежит к печени. Конец 192 страницы. Таким образом, в печень протекает кровь по печеночной артерии и воротной вене, а оттекает по печеночным венам. Вдали от печени выделяют сравнительно крупные части, имеющие обособленное кровоснабжение, за счет крупных же ветвей печеночной артерии и воротной вены. Такие части называют сегментами. Всего в печени различают 8 сегментов, из них 4 в правой и 4 в левой доле. Сегментарное строение печени учитывается при хирургических вмешательствах на ней.